сегодня. Мужик, прости, если я накаркал. Мы схлестнулись вновь. Его ира было крепче, но мои когти оставались острее. Его движения стали быстрее, ловче. От атак четырех вооруженных конечностей было сложнее уклониться. Но я оставался верче. У него появилась регенерация, а яды, видимо, нейтрализовывались организмом эффективнее. Но мне не было особой нужды отравлять его. Кровопотеря от моих многочисленных атак и так неплохо справлялась с его ослаблением. Он все замедлялся, и ира становилась тоньше, а я уже колотил его не просто когтями, но и поддавал с боков хвостами, а снизу сапогами. Битва превратилась в избиение, пускай и моя боксерская груша отличалась неуемной прочностью и выносливостью. Кармилла одолела ту визгливую еще когда Найтера применял ресурексион. Она благоразумно не стала убивать противницу, но не удержалась от того, чтобы потыкать ту кровавыми лезвиями. Гантенбина до сих пор не помню имя, уже отпустили судороги, но он продолжал с замиранием сердца смотреть, как я калачу его товарища. Странно, он должен был быть выше Найтера по рейтингу. Или дело в том, что Найтера в ресурексионе и определенно превосходит Афроносца в защите. Так или иначе, я находился в тупике. Я не хотел убивать Найтеру, не хотел оставлять наш поединок незаконченным, по крайней мере не хотел ставить это чертово троеточие, а этот гад, похоже, был полон решимости исполнить свою лошадиную мечту о смерти стоя. Нашу битву и мою серию ударов завершила его напарница. Мне стоило бы помнить, что они ходят парами, или не ходят по трое, то есть вообще никто не делит десятку на троицы, либо на два отряда по пять бойцов, либо на пять пар. Скажите мне, что я не прав, не суть важно. В меня на довольно большой скорости влетела лошадь. Уклонившись от заряда и сделав пару перекатов, отдавшихся в моем хребте болью, я встал аккурат около Кармиллы. Бросив взгляд на парнокопытное, я осознал, что это была не лошадь, а моя старая знакомая, Нил-Лиил. Ну, в виде немного отличном от того, какой я видел ее в прошлый раз, и даже не совсем такой, как я видел ее в аниме. Ну, ее нижняя часть тела выглядела более тонкой и гибкой, как раз больше походя на серну, чем на лошадь. Маска череп была цела, а одежда была поприличнее. Стоило Нил-Лиил только отогнать меня от Найтеры, как тот грохнулся на песок, орошая его красной, неестественной для Уикамунда кровью. Нил-Лиил затормозила и перехватила поудобнее пику. Она взглянула на меня с осуждением и произнесла: «Неужели это было столь необходимо?» «Что?» Вместо меня на вопрос ответила Кармилла. «Или это нельзя назвать ответом? Неужели нужно было столько насилия? Неужели нельзя было решить все словами?» Кармилла сжала кулаки, закипая от гнева. «Так что заговорил я. Когда вопрос хотят решить словами, тогда к оппоненту приходит, неся с собой слова. Нил-Лиил, я ожидал, что тебе это будет известно». Она вздрогнула, будто бы ее можно было не узнать, тем более в ресурексионе. Потом, будто бы для нее это уже стало привычкой, она опять сменила кратковременное удивление на гнев и недовольство. «Я думала, что знала тебя, Василиск. Думала, что понимаю тебя. Ты весьма неплохо знаешь и понимаешь меня, особенно когда не идеализируешь. Но вот своего товарища ты ни на йоту не знаешь и не понимаешь». Девушка-кентавр мазнула взглядом по Найтере и опять вздрогнула. Спасенный богомол смотрел на нее далеко не с благодарностью. «Ну, если быть честным, то их личностный конфликт строится не сколько на таких вот происшествиях, сколько на несовместимости их личностей. Найтера больше всего на свете ненавидит жалость, а Нил-Лиил чаще всего и делает, что кого-то жалеет. Зачем вы сюда явились?» — холодно вопросила Кармилла. Первые двое еще больше занервничали, Найтера попытался подняться, а Нил-Лиил, с изяществом перекормленного носорога, попыталась ответить. «Мы пришли поговорить, Нил-Лиил». Прервал ее я. «Вы пришли на территорию моей подруги, убили нескольких ее подчиненных, ранили первую помощницу, чуть не убили мою леди-навигатора и, добавим к списку ради протокола, обратили в бегство мою леди-эксплоратора. Если вы пришли сказать что-то важное, то тебе лучше сказать это прямо сейчас, а еще лучше быть готовой вынести гнев двух вастер-лордов, чей покой был нарушен безо всякого оправдания». Нил-Лиил замолчала на пару мгновений, а после заявила: «Влас на честь синигами по имени Айзен Саске сама дарует пустым избавление от голода и страха регресса, а также доселе невиданную силу. Вы приглашены присоединиться к нему, к нам в Испаде. Примечание к части». Наконец-то заявил об этом не между строк. «Да, Василиск пичкает Моргану наркотиками». Возможно, это было заметно и между строк ранее, но теперь я заявляю об этом открыто. Если вы понизили свое мнение о Василиске от этого, то я вас не понимаю, потому что то, что он делал раньше, убийство, вскрытие заживо, плетение интриг, создание накачанных стимуляторами берсерков, как-то пострашнее небольшого дилерства будет. Сначала хотел стравить ГГ с Найтерой, потом решил стравить с будущими приваронами, потом решил все же замешать Найтеру. Глава 21. Примечание к части. Что-то я снова, как в самом начале застрочил главы. Не буду утверждать, что этот темп продолжится, но постараюсь это сделать. Глава 21. Архиеретик. Сказать, что я не ожидал подобного ответа, ну, было бы идиотизмом. Ладно еще Найтер и Нилиил, я с ними лично знаком. Первый мог захотеть отомстить мне с новой силушкой, вторая тоже могла захотеть отомстить, или, если бы удача мне благоволила, могла бы прийти навестить старого друга. Но вот первые двое, хотя, вполне в природе пустых, пускай и чутко очеловеченных, просто прийти кому-то в гости и начать устраивать дебош. Но должны же быть у двоих арранкеров из Эспады достаточно развитые когнитивные способности, чтобы не идти в гости к вастер-лорду, возможно к двум вастер-лордам, если они знали о моем присутствии, с сжатыми кулаками. Учитывая то, что к нам заявилось сразу две пары эмиссаров, то они должны были знать, какой к черту синигами, какая к черту сила. Кармилла явно не была столь же настроена на диалог, как я. Ну, ее можно понять, это ее фраксиньонов убили и ее первую помощницу ранили. Кармилла, поубавь пыл. Я положил ладонь ей на плечо, разумеется так, чтобы лезвия не доставляли ей беспокойства. Как минимум о получении силы она не лжет. В ином случае от того красноволосого бы сейчас осталось что-то мало похожее на живое. Я явственно ощутил, как упомянутый арранкер вздрогнул, а Кармилла напротив, стала потихоньку остывать. Кто она вообще такая? Ты ее знаешь? Посмотрела она на меня, указывая на Нилиил. В ее голосе слышалась интонация вопроса, а не упрека, что меня порадовало. А ты нет? Я склонил голову на бок. Это Нилиил Туадершванг, твоя ближайшая соседка Вастер-Лорд, в немного новом обличии. Разве ты не должна была с ней хоть раз пересечься за все это время? Кармилла бросала взгляд то на меня, то на Нилиил. Видимо, нет. А что за синигами? Спросила Кармилла. Айзин сама, упрекающе покачала головой Нилиил. Вы не слышали о нем? Он одолел Бараганалу и Зинбарна, заключил союз уже с несколькими вастер-лордами и сейчас властвует в Лас-Начес. Он дарует страждущим пустым силу, избавление от голода и страха регресса, дом и будущее. Нет, не слышала, отрезала Кармилла. Василиск, а ты? Я большую часть времени с тобой проводил, а до того, как прийти, то мало с кем кроме своих фраксиньонов разговаривал. Пожал я плечами. За маской безразличия я бился головой о стену. 8 из 10, что уничтожение обелиска было как-то связано с Эйзином. Возможно, стоило все же побороть страх перед коллегой и прийти к ней. А может, и не стоило. Так или иначе, Кармилла, у нас вроде как нет неотложных дел. На ближайшие субъективные годы. Может, сходим и посмотрим, что там за сыр-бор. Если ничего интересного, то можем просто спросить за убитых адъюкасов и быть таковыми. Кармилла взглянула на меня, подержала взгляд некоторое время, а потом кивнула. Хорошо, только предупрежу подчиненных. Кармилла ушла, забрав с собой выживших адъюкасов и большую часть тел, а я остался со всей этой интересной компанией. Сперва я хотел исцелить Сирию, но та сама сумела вылечиться, стоило ей только сожрать одно из тел. Адъюкас собака волком посмотрела на год Лолитту, а затем ускакала следом за своей госпожой. Забавно, теперь среди нас не было ни одного члена кровавого графства. Найтера, ты в порядке? Спросила Нилиил, и разумеется скрыть в голосе беспокойство у нее не хватило ума. Зэ, заткнись, прохрипел он. Мне печально осознавать тот факт, что побитый худощавый дылда с изначально не слишком приятным тембром говорит менее скрипуче, чем я сейчас. Нилиил, давай я его подлатаю. В конце концов, это же я его и избил. Поспешил я встать между этим дуэтом. Иди к черту, и засунь свою жалость себе в Найтера, что ожидаемо не был сколько-нибудь рад смене лечащего врача. Черт побери, если у тебя вообще есть день рождения, то на следующий я обязательно подарю тебе толковый словарь и какой-нибудь сборник цитат. Прервал я очередную попытку богомольца послать меня куда бы то ни было. Я иска сказал, иди к черту, со своей жалостью, и со своим лечением, не унимался Найтера. Нилиила беспокоенно взглянула на меня. В какой-то степени это даже мило, то, что она испытывает в разговоре больше трудностей и больше нерешительности, чем в бою. «Сам иди», — отмахнулся я небрежно. «Кататься на спине Нил-Лил или любой другой девушки — это привилегия, а не право, ее нужно заслужить. А раз уж ты не можешь сам ходить, но таскать тебя никто не собирается, так будь добр, заткнись и терпи лечение». Нейтара внял моим словам. По крайней мере, он заткнулся. Рессурексион уже спал, и он вновь стал двуруким. Повязка где-то потерялась, а белая одежда была полна прорех от моих когтей. Ну, хоть кровь не хлестала. Я склонился над ним и стал его лечить. Мои когти повторно залезали в раны, но теперь вводили ему регенераторы, дезинфицирующие и крововосстановительные средства. «Анестезия нужна?» – спросил я. «Что?» – не понял Нейтара. «Обезболивающие», – пояснил я. «Иди к черту». «Это нет, а ты догадливый». «Ну что же, желание пациента – закон». И я продолжил лечение под аккомпанемент тихих проклятий Нейтары. Почувствовав возмущение духовного фона поблизости, я обернулся и увидел Нил-Лил, теперь в ее форме Арранкара. В отличие от Рессурексиона, у нее не было никаких видимых отличий от того, как она должна была выглядеть в аниме. Ну, разве что то, что у нее была целая маска и что одета она была в белую одежку всех Арранкаров, а не в те зеленые лохмотья. Не знаю, возможно, это мой фетиш, но в такой одежке она мне нравилась больше. Есть, конечно, некий шарм в том, чтобы одеть взрослую фигуристую женщину в детский балахончик, в который раньше еще и сморкались, но вот эта белая, опрятненькая одежда, обтягивающая там, где надо, мне виделась более красивой. «Занятные фокусы», — сказал я. «Я, очевидно, не должен знать ничего о ранкерах, так что надо бы поспрашивать. Сломанные маски, почти человеческий облик, оружие, в котором вы, похоже, запечатываете силу. Подрезаете идею нисигами, мы арранкары», — гордо произнесла Нил-Лил. «Новый виток в развитии пустых. Какое изобретательное название. Я прямо-таки поражен вашим полетом мысли», — усмехнулся я. «И не так, чтобы новое. Ты слышала о шторме Рейцу, том месте Вуэкамунда, которое манит в себя пустых, но которое их же и убивает? Там посередине сидят два таких же пустых с человеческими телами и сломанными масками». Нил-Лил посмотрела на меня так, будто я сказал, что на днях посетил Гиперборею. «Ты там был и вернулся?» «Да», — кивнул я. «Для Вастерлорда там не настолько уж смертельные условия. Хотя на расстоянии достаточном, чтобы рассмотреть тех двоих, даже мне невозможно было простоять больше пары субъективных минут. Нужно рассказать это Айзену сама», — твердо решила Нил-Лил. «Хах, а для лидера религиозной секты она весьма просто поддается на внушение. Я уже рассказывал это за Элья Парригранс, так что, скорее всего, твой Айзен сама уже обо всем знает». Пожимаю я плечами. «Он же заключил договоры с несколькими вастерлордами. За Элья Пара в их числе?» «В их», — кивнула Нил-Лил, не выказывая радости по этому поводу. «Ты ее знаешь?» «Я знаю всех вастерлордов Уэйкамунда», — без колебаний ответил я. «И ее в том числе. Я ей не доверяю», — произнесла Нил-Лил. «И немного боюсь». Нейтара совершил над собой усилие и сумел между болезненными полустонами и проклятиями презрительно хмыкнуть. «И я ей не доверяю», — пожал я плечами. «Однако за Элья Парагранс, вне всяких сомнений, светлейший ум в этой серой пустыне, так что сама судьба свела нас вместе». Нил-Лил приоткрыла рот, хотя что-то сказать, так и не произнеся ни звука, закрыла его и прикусила губу. Как непривычно видеть в этом мире мимику. «Итак, пока я лечу на Нейтару, а потом буду лечить тех двоих первых, стоит позадавать вопросы об Айзене и о ранкаризации. Это не будет лишним, так как я по всем правилам не должен знать о них ничего и должен быть крайне заинтересован. Еще нужно спросить о составе Эспады и прочих примкнувших к Айзену пустых. Это позволит мне, даже не знаю, примерно понять хронологию». Нил-Лил на коне, очевидно, что хоребил еще за горизонтом, а старки тут и не слышали, так что примерой сейчас является Бараган, а секундой, скорее всего, Пикара. Есть ли у них сейчас Улькиора, Гримджаутян и Йимми? Если Йимми есть, то за Элья Пара уже успела себя занерфить до уровня Адьюкаса, или около того. Мне бы было спокойнее, но почему-то одновременно и не хотелось бы этого. «Как насчет многоглазого и каиновидного? Что с тобой, Василиск?» — прервала мои мысли Нил-Лил. Я вздрогнул и быстро осмотрел Нейтару. «Нет, вроде нигде не напортачил. А чем ты?» — спросил я. «А чем я?» — переспросила Нил-Лил уже сердито, но все еще с беспокойством. «Ты чертов странник Барагана, но вот уже черт знает сколько времени прозябаешь на одном месте, даже не выходя посетить старых знакомых. Признаюсь честно, Меня сильно обидело то, что ты так долго ко мне не приходил, но что я обнаруживаю? Ты болен, Василиск, ты говоришь как больной, ты еле двигаешься как больной, тем более что раньше ты был словно морок на глазах, твоя рейцу совсем нестабильна, хотя казалось бы, куда уж дальше, да тебя даже прямо сейчас потряхивает. Что с тобой, Василиск? Я некоторое время помолчал. Я, не буду лгать тебе, не лил, что со мной все в порядке. Тем не менее, даже если я попытаюсь объяснить тебе, то ты едва ли поймешь меня. Так что обойдусь тем, что скажу, что я не умираю. По крайней мере, происходящие со мной процессы не обязательно злокачественные. Раз уж мы собираемся идти к твоему Айзену, и раз уж там будет Заэльяпара, то там и разберемся, что со мной происходит, и что нужно делать. Это обещание, сказала Нил-Лиил. Нил-Лиил, я врач, пускай и запятнавший себя бесчеловечностью и неисполнением служебного долга. Мне все-таки лучше других известно, что нельзя оставлять проблемы на самотек. Это обещание, повторила Нил-Лиил, не меняя интонаций. Да, Нил-Лиил, это обещание, вздохнул я. Ха, подкаблучник, напомнила себе Нейтера. Стисни зубы. Без всякой эмоциональной окраски ответил я. Алас начес изменился. С подлинным благоговением заметил я. Да, с моей точки зрения как читателя это место чуть ли не всегда было таким, но вот сейчас, когда Блич для меня единственная реальность, я действительно понимаю, насколько сильно изменилось это место. Из дворца визионера Лас начес стал действительно сказочным замком. Ты бывал здесь раньше, констатировала Кармилла. И как раньше выглядело это место, насколько все изменилось? Представь, что раньше тут была только пустыня, не сильно ошибешься, ответил я. Наша процессия состояла из меня и Кармиллы, как двух приглашенных гостей, Беллатрикс, Моргана и Сирию, как наш почетный караул, и четырех арранкеров из Эспады, как наших проводников. Трое из них щеголяли порванной одеждой и небольшой остаточной побитостью. Гер Василиск, Дорт и вправду рейцу синигами. 4 штуки капитанского уровня. Поспешила оповестить меня Беллатрикс, Айзен, Тоусин и Чимару. Либо один из нас разучился считать, либо канон опять затрещал по швам. Ну что же, буду надеяться, что новый член банды хотя бы будет приятным в общении. У Айзена есть товарищи? Спросил я. Да, кивнула Нил-Лиил. Всего 3. Один постоянно находится в Лас-Начес, 2 других все еще сопровождают Айзена сама в обществе душ в качестве синигами. Айзена сама, прояви уважение, прикрикнула Гот Лали. Ее зовут Чаруччи Сандервиччи, насколько я узнал. Значит, 4-й лишний не из Готея. По крайней мере вряд ли ныне состоит в нем. Они носят хари, что, белая накидка поверх черного одеяния. А, да, Айзен сама, и Чимару сама, Тоусин сама носит их. Аурина сама такая хранилась в комнате, если Чаруччи не завирает. Эй, я сказала прояви уважение, не унималась Чаруччи. Лично познакомлюсь, решу стоит ли мне растрачивать свое уважение. Бросил я не оборачиваясь. Пойдем, насколько я понимаю, нас ждут. Пришли мы прямо к тронному залу Айзена, минуя все прочие занятные места, насколько это у нас получалось. Вне моих и моих спутников сил было просто пойти и не заглядеться на местное вечно дневное небо. Сложно было не осмотреть белые дома, сложно не обратить внимание на местных обитателей. Там нас встречало 3 каноничных заговорщиков, Ооаид, Айзен и Чимару, Тоусин. Все 3 в своих одеждах капитанов синигами, Айзен и Чимару улыбаются, Тоусин хмурится. В общем, никаких извращений вроде злобно скалящегося Айзена или, чем черт не шутит, Гендербиндера. Погодите, или Гендербиндер, это когда персонажу меняют пол по ходу истории, а не за кадром. Как бы это было всегда, когда-нибудь, когда в мире живых вновь появятся телефоны и интернет, а еще фанфики, я узнаю правильный ответ. А еще в зале находился один арранкер, женщина возрастом в начале 20-х, ну конечно чисто внешне, высокая, выше 1,80 м, где-то на уровне собравшихся капитанов, весьма стройная и худая, но вот грудь выпирает 2 пушечными ядрами, а бедра отчетливо выделяются, носит что-то похожее на халат, который сел при стирке и сейчас подчеркивает каждый изгиб ее тела. На белой ткани есть черные, тянущиеся вниз полоски, на руках перчатки, на ногах туфли с каблуками, розовые волосы до середины спины с несколькими золотыми прядями, янтарные хитрые глаза, под белыми очками, из волос торчит что-то похожее на рога, красивое лицо, а губы скривлены в полуусмешке, демонстрирующий жемчужные зубы. От ее вида у меня, кажется, пересохли губы, хочется облизать их языком, а потом и ее. Заэля Парагранс, поприветствовал я свою старую знакомую. А вы, я так полагаю, Айзин, Ичимару и Тоусин? От улыбающегося каштанового лосого синигами разошлась волна рейцу, бесцветный как воздух, но очень сильный и тяжелый. Первыми ниц упали Сирию, Беллатрикс и Моргана, примерно одновременно, если точнее, то сразу. Потом пошатывать стало и прочих. На колени опустились подранки, Гантинбин Маскида и Чаруччи Сандервиччи. Не без сопротивления преклонила колено и кормила Найтера, до этого стоявший благодаря форме своего оружия, весьма хорошей опоре, поплатился за свое жульничество и стукнулся на пол опрокинутым столбом. Нил-Лиил, Заэля Пару и двух синигами стало покачивать. Благо, Айзин хорошо контролировал свое давление, поэтому адъюкасов не раздавливало в лепешку, после того, как они уже сдались. Нил-Лиил села на корточки, капитулируя. Заэля Пара расставила пошире ноги, чтобы лучше держаться, но оставалась невозмутимой. На соратников синигами Айзин перестал давить, видимо, не желая опускать их авторитет в глазах подчиненных. Я же начинал испытывать дискомфорт, поразмяв затекшие плечи. Чувство было такое, что я пару часов таскал в коромысле ведра с водой. Я все же сказал: Айзин сама, Ичимару сама, Тоусин сама, я полагаю, или все же Айзин Тайча, Ичимару Тайча, Тоусин Тайча. Айзин добавил в вечную полуулыбку слегка иронии и перестал давить рейцу. Слышать обращение как к офицеру Гатея 13 от пустого довольно странно, так что давай сойдемся на первом варианте, сказал он своим извечным, вроде чуть веселым тоном. Не на втором? Переспросил я, чуть наклонив голову. Айзин посмотрел на меня мгновение, чуть поубавив улыбку, а потом опять заулыбался как добрый старшой по работе. Ну, ты меня слегка обыграл в словах, признаю. Меня, впрочем, устраивает почти любое обращение, не являющееся откровенным оскорблением. Так что прошу, не называй меня и моих сотоварищей нисигами, как ты это любишь. Он знает. Вопрос откуда? Меня более чем удовлетворила моя первая встреча с синигами, поэтому я не искал добавки. Так что вряд ли он как-то случайно услышал, что я называю синигами нисигами. Заэль сказала: нет, я не так уж и часто употреблял при ней это словечко, и вряд ли бы она стала заострять на нем внимание. Он вел слежку, возможно, но с его стороны было бы глупо вот так вот открываться. Тогда, учение студентов Академии Духовных Искусств, одно из восстаний знати, сколько там их было в обществе душ. Капитан 7-го отряда Сикитара Нидзумару, перечислил я ряд словосочетаний. Да, Айзин просто кивнул. Чувствую себя проигравшим, Айзин Тайча, наклонив голову, спросил Ичимару. Видимо, не один я. Да так, история из прошлого. Можешь спросить Тенсикуна, он тоже там был. Беззаботно отмахнулся от вопросов Айзин. Итак, наш четвертый член банды был там. Я должен что-то помнить об этом. Рене Тенсие, Сане, больше ради нарушения молчания спросил я. Да, к моему удивлению Айзин кивнул. Ты вспорол ему брюхо. Ох, тот парень. Ну что же, привлек всеобщее внимание Айзин. Думаю, хватит с нас этих ностальгических переживаний. Пришло время поговорить о важном. Зачем вы здесь? Ох, вопрос, ну двух столетий уж точно. Зачем я здесь? От Айзина. Есть два стула, либо сказать что-то вроде «я хочу стать сильнее», а потом быть паинькой с падой за его спиной, надеясь в нужный момент перехватить контроль над всем, либо быть правдивым. Я закорешился с безумным ученым, у которой безумный стоит выше, чем ученый, так что почему бы не быть откровенным с архипредателем общества души, величайшим иллюзионистом всея Блича. Я пришел повидаться с Заэля Парой. Ох, что-то я не ожидал такой реакции. Всех как будто одновременно пыльными мешками по головам стукнули, только Айзин и остался невозмутимым. Чичева, недоверчиво спросила Чаруччи. Я лишь взглянул на нее, пытаясь выразить взглядом, что считаю ее непонимание истинно странным. Очень интересно, протянул Айзин. Разве тебе не хочется силы? Разве ты не хочешь стать таким же, как они? Синигами обвел рукой зал, указывая на Нил-Лиил, Найтару, Чаруччи, Гантинбина и Заэля Пару. А ранкором, разумеется, я хочу. Но я, если ты не заметил, и так в него трансформируюсь. Но сойдемся ли мы в цене, Айзин? На мое удивление, на эту фразу показал лишь чуть более яркую улыбку. Неужели столь мало народу понимает, что бесплатный сыр лишь в мышеловке? Хотя это пустые, Сыр для них вещь более важная, чем мышеловка. Я прошу лишь посильной помощи моим замыслам. Более того, прошу лишь от тебя. Твои товарищи, под этим я не подразумеваю Вастерлорда, могут бездельничать сколько захотят, а могут выполнять твои прихоти. Мне все равно. Ага, они могут бездельничать, но в твоих замыслах все равно поучаствуют. Так или иначе, меня беспокоит не моя вовлеченность в ваши замыслы, а суть замыслов, в которые я буду вовлечен. Чего вы хотите? Чего добиваетесь? Что из этого выйдет всем остальным? Нил-Лиил, Чаруччи и Гантинбин смотрели на меня так, будто я спросил у их бога, может ли тот создать камень, который сам не сможет поднять. Найтра смотрел на меня с отстраненным непониманием, не осуждая мои действия, просто не соглашаясь с ними. И Чимару чуть расширил свою улыбку, а Тоусин стал смотреть на меня так, будто я перешел на угрозы. Айзин и Заэля посмотрели на меня с одобряющим пониманием. «Очень хорошо, мы можем поговорить об этом, я всегда рад поделиться своими мыслями с умным собеседником. После нашей беседы ты уже и решишь, присоединишься ли ты к нам, либо же останешься в гордом одиночестве», — довольно произнес Айзин. Либо он играл, либо ему была нужна пешка, думающая, что она равноценный партнер, либо он просто хотел поделиться мыслями. «В качестве аванса, который тебе вовсе не обязательно оплачивать, я преобразую твоих двух спутниц». Это было очень щедрое предложение. Я мог выслушать Айзина, что было уже недешево, но за это мне уже давали двух арранкеров в подчинение. Исчезновение пищевых расходов двух адьюкасов, которые уже немало едят, уже будет благом, что уж говорить о том, что они вероятнее всего станут сильнее. Хотя появление новых путей для удовольствий для Морганы и моя неспособность их удовлетворить, вероятно, подкосит ее лояльность. Но если я выкручу свой авторитет и откажусь сейчас, Кривая просто пошлет меня куда подальше и приползет к Айзину. Мои принципы, не давшие мне подсадить пустую на дурь, с которой невозможно физически слезть, сыграли со мной злую шутку. Но я все же не готов от них отказываться. В крайнем случае, я просто сыграю карту меркантильного недоумка, согласного на что угодно ради выгоды. Айзин не побрезгует использовать такого. «Я согласен», — сказал я, ощущая себя так, будто поставил жирную подпись под контрактом с дьяволом. «Очень хорошо. А вы, леди?» Айзин заулыбался так, будто был как раз тем дьяволом, заполучившим новую душу. «Я пойду за Василиском хоть в глубины ада», — ответила Кармилла без колебаний. «Как поэтично. Это стоит воспринимать так, что вы дадите такой же ответ, как и этот Вастерлорд». Айзин якобы удостоверился в ее словах. Я видел, что он и так ее понял, просто спросил, даже не знаю. «Чтобы показать себя несведущим в метафорах и речах?» «Да», — невозмутимо ответила Батари. «Хорошо, но я не стану превращать вашего адьюкаса в арранкера лишь за то, что вы подождете ответа своего друга». Айзин без колебаний согласился. Он надеялся завербовать меня, а в комплекте заполучить и Кармиллу. Что ж, его расчет был в общем-то правильным. С моей стороны было бы высокомерием просить те же привилегии, что и Василиск. Показная, ни на что не влияющая скромность. «Кармилла, я знаю, что в душе ты куда высокомернее, чем пытаешься сейчас показать. Я рад, что мы нашли общий язык». Айзин опять улыбнулся, но кажется, никто не заметил в этой улыбке иронии. Примечание к части. Разговор с Айзином. Это вам не часть главы, это сама глава. Глава 22. Примечание к части. Изменил в прошлой главе описание Заэля Пары, вернее исправил ошибку с цветом глаз и добавил одну мелкую деталь, на которой попозже обострю внимание. Эта глава, возможно, будет скучной, потому что все, что не является в ней разговором, является размышлением, но там хотя бы высказаны правильные мысли. Но мне все же кажется, что я не вытягиваю образ Айзина как недостижимого гения, и делаю его слишком приземленным, особенно когда рядом ГГ. Глава 22. Беседа с Айзином. Моя аудиенция у Айзина происходила не в тронном зале, месте до сих пор отдающим духом Барагана. Вместо этого, чтобы вероятно подчеркнуть свое отличие от старого короля Уэйкамунда, Айзин позвал меня на веранду, дающую неплохой вид на внутреннее пространство Лас-Начес. Сверху светило искусственное солнце, мы вдвоем сидели за столом, Айзин пил чай, заваренный ему двумя помощницами, я отказался, мы были наедине. Я оставил Беллатрикс и Моргану дожидаться процесса аранкаризации, Сирью осталась вместе с ними, Кармилла решила не встревать в разговор, который сама не сможет понять. Айзин в качестве ответной любезности отпустил двух своих сотоварищей по их делам и не стал звать третьего. «Если вы думаете, что, оставаясь с Айзином один на один, я был в выгодном положении, вы глубоко ошибаетесь. При моем первом знакомстве с синигами и моем же первом диалоге с ними, я упомянул, что пустые слабее синигами. Я не отказался с годами от своих слов. Пустые и синигами имеют примерно одинаковый уровень ририку, или уровень рейцу, в действительности это почти одно и то же. Рядовые имеют столько же рейцу, сколько низшие, офицеры столько же, сколько гиллианы, старшие офицеры столько же, сколько адьюкасы, капитаны столько же, сколько вастерлорды. Естественные арранкеры, насколько я помню, кроме Старка был еще один, но его по заветам всех аниме запечатали, сравнимы по рейцу с монстрами вроде Ямамото. Возможно, с членами нулевого отряда, но это не точно. Я, на самом-то деле, и Ямамото не встречал, но если сравнивать Старка с тем, что я видел в манге, то чисто по рейцу они где-то на одном уровне. В принципе, рядовые нередко дохнут при встречах с низшими, особенно когда численный перевес не в их пользу. С офицерами, гиллианами и адьюкасами примерно такая же хрень. Низших определенно больше, чем рядовых синигами. Гиллианы имеют свойство накапливаться, так что их может быть и больше, чем рядовых. Не то что офицеров, адьюкасов по Уэкамунда тоже бродит немало. Только капитаны и превосходят численностью вастерлордов, да еще и капитаны появляются каждое поколение, а вастерлорды появляются по меньше десятка за эпоху. Ладно бы еще те старики, что жили в одно время с Бараганом, были бы живы, но нет, почти, а возможно и не почти, все современники Барагана уже давно издохли, современники Нил-Лиила и Улькиоры скрытны как черти. Даже я не могу найти этих затворников, так что немного даже сомневаюсь, есть ли еще вастерлорды их поколения, которых я не нашел, а моих современников не то чтобы много. И одного такого я и Кармилла убили. Думается мне, что с недальновидностью Эрхарнака и суицидальностью Найтеры, история запечатлела уже несколько смертей вастерлордов моего поколения, а основная мощь общества душ как раз заключается в капитанах. Кроме того, как бы мы ни выигрывали в числах на бумаге, пустые никогда не собираются в большие формирования. Попробуем создать симуляцию битвы апокалипсиса, столкновение максимального числа пустых и синигами. ГТ-13 – это военная организация. Она может позволить себе бросить хоть все силы в случае чрезвычайной ситуации. Пустые же, ну, допустим, Бараган, самый власть имущий в Уэкамунда, крикнет. Прибегу я, Кармилла, за Элепора. Последняя под вопросом, потому что и сама хитрая. Ну, может еще Найтера придет, потому что кровавая сеча, может Грим Джаутян, потому что славная битва. Или наоборот, это 6 вастерлордов, и это практически сказочный результат. У Гате вдвое больше капитанов. Ладно, если Бараган, я, Кармилла, за Элепора, ну может еще Найтера и Грим Джаутян по мелочи, крикнут, то соберутся адьюкасы. Где-то 1000 там наберется. Если опять же брать теоретически максимальные показатели, мы даже выиграем в количестве адъюкасов лейтенантского ранга. Потом можно будет еще согнать гиллианов, это еще больше и крикнуть низших, там наберется саранчевая туча, но ее скорее всего перед боем подъедят гиллианы. Ну и вот мы начинаем нашу симуляцию битвы Армагеддона. 6 сильнейших капитанов уничтожают 6 вастерлордов, оставшиеся 7 поддерживают офицеров. Поэтому адьюкасам вскоре тоже наступит хана, гиллианы скорее всего умудрятся подраться между собой, и их неорганизованную толпу просто расстреляют кида, низшие будут наседать на рядовых, потом разбегутся. Финиш. Пустые в основном уничтожены, частично разбежались, но уйти дадут разве что самым слабым, Гати скорее всего понесет катастрофические потери среди рядовых и офицеров, возможно потеряет пару капитанов, но в Рукане всегда можно найти рубак, согласных убивать москоносцев и стучать рукоятками по лбам призраков за неплохой прайс, а замена на должность капитана рано или поздно тоже найдется. Пустые же так просто не восстановятся. Это я про то, почему пустые не могут глобально одолеть синигами и сытно жить в обществе души мире живых. И это я еще не упомянул про нулевой отряд. Однако, если вы проницательный слушатель, то поймете, что я схожу с темы. Глобальное превосходство синигами никак не связано с тем, что один вастерлорд, превращающийся в естественного арранкера, сидит напротив капитана синигами, который несколько превосходит своих коллег. Пустые и синигами примерно равны по количеству ририку, но не по способности пользоваться своими духовными силами. Видите ли, пустые – это продукт естественный, так сказать, природный, а синигами сугубо искусственный. Вам могла прийти на ум аналогия с преступностью и полицией, с исламскими террористами и военными, борющимися с ними на Дальнем Востоке, но я имел в виду не это. Я имел в виду сравнение вооруженного ружьем охотника и дикого зверя. Да, среди пустых есть свои львы, слоны и бегемоты, но и у синигами всегда найдется слонобой, безоткатная пушка и огнемет. Ладно, мои метафоры едва ли помогают вам понять суть ситуации. Рядовой и низший примерно равны в силе, у них примерно один уровень рейцу, когти и зубы примерно столь же эффективны в бою, как клинок, кида рядового и способность низшего тоже примерно равны. Гиллиан победит офицера в бою один на один, так как его маска высоко и ее синигами с мечом так просто не достанет, а кида младшего офицера не настолько уж и убойна, чтобы сильно навредить здоровяку Гиллиану. Зато долговязого дегенерата на раз-два разбирают сработавшиеся команды, а дьюкасы сильнее старших офицеров, пока те не используют шикой. Офицер рангом вплоть до лейтенанта с активированным шикой будет, возможно, чуть сильнее адъюкаса рангом вплоть до предельного. Хотя и среди адъюкасов есть такие, которые тренируют свои способности до предела, они, наверное, посильнее лейтенантов будут, если, конечно, являются предельным рангом. Итак, теперь вастер-лорды. Едва ли кроме такого умного меня в Уикамунда был хоть один адъюкас, сумевший своим красноречием заставить других таскать себе столько еды, что стал вастер-лордом. Да и то я от подачек стал квази-вастер-лордом, не дотягивающим до настоящих. Ну, я исправился, так что теперь могу с гордостью сказать, в Уикамунда нет вастер-лорда, обращающегося со своей способностью хуже, чем капитан синигами со своим шикаем. При равных уровнях рейцу и при условии, что капитаном является не Унаханарицу или Ямамото Генрюсай, шансы на победу примерно равные, но у капитанов всегда, ну или почти всегда, есть банкой, а у тех, у кого нету, силы все равно хватает, чтобы и без него справляться. Если я включу свою национальную гордость пустого, то я скажу, что среди вастер-лордов Бараган, Заэль-Апара и, возможно, я, по крайней мере в лучшие свои годы, могли бы сразиться с капитаном в банкае, капитаном качества ниже среднего в банкае, при равных уровнях рейцу. Капитан в банке уничтожит любого вастер-лорда. И да, у Айзина было больше рейцу, чем у меня. Итак, почему бы нам с тобой для начала не представиться? Это неплохое начало для любого знакомства. Держа в руке чашку чая и улыбаясь, предложил Айзин. Эта вальяжность порождена тем, что он чувствует себя неуязвимым в этой ситуации, или же тем, что он может пить чай, а я нет. Обидно и за то, и за другое. Действительно, где же мои манеры? Василиском Физбена Гаргона, первый лорд-инквизитор, формально на службе у Нил-Лиэлту Адершванг, в отставке. Путешественник и исследователь на службе у короля Уикамунда Барагана Луизенбарна, или, по крайней мере, я был им, пока по болезни не осел у Кармилы в гостях, или пока Бараган еще являлся королем. Определенно ученый и, возможно, врач, если меня еще можно считать таковым после всего того безнравственного, что я сделал ради моих изысканий в области анатомии и физиологии. В общем, я безработный вастер-лорд на попечении у богатой землевладелицы. Я старался говорить с иронией, но, возможно, из-за состояния моего горла моя речь прозвучала как выступление на коллективном сеансе у психолога. Жаль, если так, мне бы не хотелось показывать перед Айзином мои истинные нежные чувства. Айзин показал что-то вроде вежливой усмешки, так что, возможно, я себя и накручиваю. Айзин Саске, капитан 5-го отряда ГТ-13, нынешний король Уикамунда. И, честно говоря, я мечу в короли душ, разгромил мое представление Айзин. Ну да, а еще каллиграфией владеет, стихи пишет, и еще что-нибудь, что я сейчас не вспомню, а он не упомянет. Король Уикамунда, неожиданный выбор, заметил я. Ну, это лишь предрассудки синигами, что пустые омерзительны и ни на что не годны. Я верю, что из пустых могут получиться солдаты, превосходящие синигами во всем. Мои арранкары, гордо ответил Айзин, будто я был маленьким мальчиком, спрашивающим у большого начальника, сможет ли он вырасти в кого-то полезного государству. Я не о ваших действиях, осадил я Айзина. Ох, как пьяняще это чувство. Я и сам вижу, и сам знаю, что пустым нужно не столь уж много, чтобы сравниться или превзойти синигами. Я о вашем выборе титула. Вы считаете, что он мне не подходит? В тоне Айзена чуть-чуть проскользнула сталь. Я его задел, и не в хорошем смысле. Возможно, в моем нынешнем никудышном состоянии мои глаза и мое чутье стали подводить меня так же, как это делают мои ноги. Думаю, мне стоит сперва поговорить с вами, а потом уже делать такие выводы. Отложил я свой ответ. Ну что же, если он меня не разочарует, я выскажусь честно, если разочарует, скажу, что ошибался и титул ему подходит. И ведь не солгу. Хорошо. Айзен неполноценно вернулся к старой улыбочке, но по крайней мере решил не переходить на агрессию прямо сейчас. Я полагаю, Заэля Парагранс рассказывала вам обо мне, однако я сам не слышал ни слова от нее о вашей персоне все то время, пока обелиск стоял. Вы не против, если я использую это обстоятельство как предлог, чтобы задавать вам больше вопросов поначалу? Совсем нет, улыбнулся Айзен. Что же, тогда начнем с фундаментального. Какова ваша цель? Превзойти естественные пределы синигами. Айзен ответил сразу же. О, я верю, что это правда. Вы определенно тот синигами, который имеет почти предельную силу, раз сумели одержать победу над Бараганом, причем так, что он остался в живых, но был сломлен духом. И сам факт того, что синигами для чего-то сохранил пустому жизнь, неплохой показатель того, что вы желаете обрести большее могущество. Но тогда зачем же вам армия измененных и усиленных пустых? Боюсь, мою цель не готовы принять в обществе душ, грустно заявил Айзен. Он уходит от ответа. И вы решили создать угрозу, которую общество душ не будет способно одолеть без вашей помощи и без принятия ваших суждений? Я в этом не участвую. И я даже расщедрился на то, чтобы приподняться из-за стола. Подождите, сядьте. Голос Айзена впервые прозвучал не снисходительно, но командно. Я подчинился, в конце концов, мне нужно было просто вывести его на чуть менее мутную воду, а не искать причины отказываться от участия в столь интересных событиях. Конечно, я всегда могу сменить пластинку и заявиться сюда со словами: «Я умираю от болезни, готов на любой ваш каприз ради лечения», или «Мне все равно скучно, давайте я все-таки побуду вашим оловянным солдатиком, только дайте мне физиологическую возможность убивать время». Вы говорили о том, что метите в короли душ, напомнил я, даже не делая вид, что вот только что был разъярен тем, что меня хотели по-черному использовать в чьей-то интриге. Это вы воспринимаете как превзойти пределы синигами? Конечно, нет. Айзен посмотрел на меня как на идиота. В мире может быть только один король душ. Это моя сугубо личная амбиция. Итак, Айзен, тыча, я не имею никакого отношения к синигами и не имею никакого желания, чтобы они превосходили свои естественные пределы. Я высказал свое мнение о них там, в мире живых, сколько-то лет назад, и не изменил его с тех пор. У Нисигами до сих пор больше власти и силы, чем ответственности. То, что вы находитесь сейчас не в расположении своего отряда, якшаетесь с пустыми и грезите о троне короля душ, лишь подтверждает мои убеждения. Думаю, все мои сородичи пустые тоже не очень-то хотят, чтобы синигами стали сильнее. Итак, основной целью всего этого предприятия, несомненно выгодного для пустых Уэйкамунда, но все же вашего, в достижении вашей личной амбиции стать королем душ. Итак, что вы собираетесь делать после достижения своей цели? Зачем вам становиться королем душ? Еще был молчаливый вопрос, что мне с того, что вы им станете. Но это был чистой воды меркантилизм, так что я промолчал. А еще это была практически подсказка для Айзена, чтобы дать легкий и приемлемый ответ. Он бы просто наобещал мне того, чего я, вероятно, хотел бы. Айзен сощурился и почти перестал улыбаться. Потом чуть расслабился. Я начну немного издалека, вы не против? Я не был против. Понимаете ли вы, что этот мир неправилен? Вы имеете в виду Уэйкамунда или все измерения в общем? А впрочем, неважно, это утверждение в любом случае верно. Хотя, если говорить о всех мирах вместе взятых, то лучше бы подошло слово «недоделанный». Ох, вы не собираетесь выступать в защиту своего дома? Приподнял бровь Айзен. Я не настолько жалкий, чтобы называть гору мусора, в которой обитаю, горой недооцененных сокровищ, усмехнулся я. Впрочем, дело ведь куда глубже, не так ли? Айзен приподнял бровь, как бы говоря, продолжай. Баланс душ между миром живых и сообществом душ, вне Уэйкамунда не учитывается. Айзен приподнял обе брови. Бинго. Я продолжил. Квинси были истреблены за то, что нарушали этот баланс и толкали мир в пропасть. Только вот синигами как-то проморгали момент, когда появилось лишнее измерение, висящие посередине между обществом душ и миром живых. Души, прячущиеся тут, а их тут немало, не тянут баланс душ ни в одну из сторон. Только вот по идее, они должны были тянуть баланс в сторону мира живых. Как это мироздание еще не рухнуло? Я спрашиваю без сарказма и иронии. Мне и вправду интересно. Айзин кивнул и начал объяснять. Так называемый баланс душ между миром живых и миром духов строится не на количестве душ, а на количестве духовной энергии. Я поднял руку, прерывая его. Он, к моему счастью, не был обижен этой моей дерзостью. У меня уже есть вопросы. Я могу принять тот факт, что баланс душ строится не на количестве оных, ведь в мире живых около 5 или 6 миллиардов человек, неважно. Важно то, что в 320 районах Рукангая и еще Сиритеи в придачу, даже будь там плотность населения как в мегаполисе, то уместилось бы 150 миллионов человек. Максимум при весьма больших допущениях, например при том, что власть имущие аристократы согласились бы жить в одном доме с нищими, или ютились бы огромными общинами. Но у меня другие вопросы. Во-первых, в Гатее 13-13 капитанов, столько же лейтенантов и еще сколько-то там офицеров, плюс рядовые. В мире живых медиумов крайне мало, при этом никаких медиумов уровня офицера Гатея или тем более капитана быть не может. Физическое тело человека просто не способно вмещать столько рерику. Еще есть низшие пустые, но их запас рерику равен рядовому синигами. Гиллианы, адьюкасы и уж точно вастер-лорды не покидают Уэкамунда, а значит не уравновешивают баланс ни в какую сторону. Вопрос, как равновесие еще держится, и в чем была проблема Квинси. Есть еще вопросы, но я буду вежлив и не стану задавать их скопом. Айзин улыбнулся, мне показалось, что слегка даже искренне. Ну что же, это интересные вопросы и я могу дать на них такие же ответы. Начнем с того, что все души состоят из риши, следовательно миллиарды неодаренных душ все же стоят некоторого количества одаренных. Плюс к этому, в мире живых есть существа уровня капитанов. Вернее, они как правило и есть капитаны, только отставные. Живут в уединении где-то в горах, выравнивая баланс душ. Когда возраст берет свое и у них уже заканчивается рерику, они возвращаются в общество душ, также с некоторыми офицерами. А еще работающие в мире живых синигами тянут баланс в сторону мира живых. Кроме того, возможно, это был один из твоих следующих вопросов. В обществе душ не стоит ребром вопроса перенаселения. Абсолютное большинство душ там, неодаренные, которых не нужно выравнивать, а еще кормить, пойти бояться их гнева. Их продолжительность в жизни не слишком-то и большая. Плюс болезни, бандитизм, атаки пустых. Плодовитость душ в обществе тоже меньше, чем у людей, так что не разживаются трехсотлетние пары сотнями отпрысков. Кроме того, продолжительность жизни в районах 70 го меньше, чем в мире живых, а там и обитает основная масса одаренных душ, не являющихся синигами. Плюс постоянные войны, восстания, бунты, политическая борьба. Синигами и одаренные души умирают в обществе душ весьма часто, чем поправляют баланс. Тебе все понятно? Думаю, скорее да, чем нет. Но вы не ответили, чем вредили Квинси. Могу я задать вопрос? Думаю, да. Откуда пустой вообще знает о Квинси? Я краем глаза видел, как синигами их истребляют. Уничтожение Квинси 170 лет назад, его конец, я полагаю. То, что я видел, было считанными десятками лучников, которых заваливали мясом. 170 лет назад. Значит, у меня еще лет 30 до начала канона, может чуть больше, может чуть меньше. Без разницы, главное, что время еще есть. Хорошо. Вы когда-нибудь слышали о синигами, который был пустым? Я уставился своей маской на Айзина, выражая все свое мнение об этом вопросе. КХМ, простите, не привык, что дискутирую с кем-то не из общества душ. Так о чем это я? Ах, да, абсолютное большинство синигами родились в обществе душ, среди них как аристократы, так и простолюдины. Остальные были перенесены из мира живых, и все они были подвергнуты ритуалу конца, а не ритуалу очищения. Значит, ритуал конца сохраняет природную рерику души, при жизни они были медиумами, верно. А рерику пустых стало быть развеивается по миру живых, формируя слабый духовный фон и выравнивая баланс душ. Поэтому уничтожение пустых не вредит балансу душ, верно. А что Квинси? Я слышал, они уничтожают пустых окончательно, верно. Уничтоженные стрелами Квинси души пустых не переносятся в общество душ. Об их судьбе строят теории, но неоспоримый факт в том, что в серии ши убитых Квинси пустых не попадало ни в мир живых, не в общество душ. У Экомунда, вернее будет сказать, что все хаотическое пространство между двумя основными измерениями. И все же это иронично. Лучники-расисты по сути строят своим злейшим врагам дом. Хорошо, с балансом душ почти разобрались. Что-то еще. Душа капитана ведь имеет огромный вес, верно? Почему тогда вы вообще имеете право передвигаться между измерениями? Ну, во-первых, потому что уничтожение двух измерений из-за нарушения баланса – дело не мгновенное. Во-вторых, потому что общество души так перевешивает чашу весов, мое отсутствие там лишь помогает балансу. В-третьих, это уже моя теория, но хаотическое пространство между двумя реальностями скорее всего смещается в сторону того измерения, которому нужен дополнительный духовный вес. Этим объясняется то, почему низшие пустые проникают в мир живых, а в общество душ заглядывают лишь адьюкасы и более сильные пустые, тянущие за собой более слабых. Хорошо. Теперь вопросы касательно количества душ. Во-первых, где располагается ад? Во-вторых, как в обществе душ умещаются все попадающие туда души? Их же должны быть сотни тысяч, ежедневно. Ну, на первый вопрос легко ответить. Ад расположен в той же плоскости реальности, что и общество душ, иными словами в мире духов. На второй сложнее. Видишь ли, в общество душ попадают души лишь из Японии и некоторого окружающего пространства. Корея, часть Китая, часть России, географически близкие регионы. Куда деваются все остальные души со всего мира, мы не знаем, так же как не знаем, куда деваются их пустые. Часть определенно уходит в Уэкамунда, но где все остальные неизвестно. Что, неужто существуют иностранные отделения Готея? Чем черт не шутит? К моему удивлению, Айзин беспечно пожал плечами. Король душ здесь, в обществе душ, которое я знаю, так что меня пока мало волнует остальной мир. По меньшей мере он не подает признаков того, что может как-то помешать моим планам. Я слегка задумался, а потом понял, что солидарен с Айзином. Сейчас меня волновали пустые, как мои союзники, Синигами как враги и источник силы и могущества, Квинси как потенциальная угроза миру. Не было причин выяснять, кто охотится на пустых где-нибудь в Нью-Йорке или в Смоленске. Было чертовски интересно, но ни капли не необходимо. Возможно, души там просто сразу уходят в круг перерождения, предположил я. Возможно, согласился Айзин, но это не объясняет то, куда деваются тамошние пустые и кто отправляет души прочь из мира живых. Я пожал плечами. Это была демагогия, все равно что разговаривать о погоде на другом полушарии и строить теории, будет ли там завтра дождь. На нас это никак не влияло. Что же, касательно упомянутого вами, вы, я думаю, будете только рады услышать чью-то критику мироустройства, которое вы так желаете изменить. Вы даже не представляете как, ответил Айзин с фальшивым, но придыханием. Король душ руководствовался давно устаревшими человеческими размышлениями при создании мироздания. А чем вы? Удивился Айзин. Черт, если он не подыгрывает мне, то я могу умереть счастливым. Я удивил Айзина Саске. Это уже можно делать названием фанфика, и лично я бы прочитал его, предварительно, конечно, проверив, не было ли это я им. Загибайте пальцы, усмехнулся я. Души умерших в мире живых таскают вручную синигами. Труд выполняется разумными работниками, а не автоматически непредвзятым механизмом. Работа по отправке души и уничтожению пустых выполняется одними и теми же личностями. Да, и то, и другое – это пополнение состава общества душ, но суть-то в том, что для одного нужны только количество и расторопность, чтобы успевать отправлять душу до того, как она станет пустым, а для другого нужна боевая выучка и мощь. Кроме того, не отрицайте, что синигами откровенно плохо выполняют свою работу. То, что все от мала до велика, исключая разве что пострадавших, смотрит на поступки синигами сквозь пальцы, повязки на глазах и веки, это упущение, которое можно довести и до сведения Бога. Благородные дома общества душ, давать своим сподвижникам власть, это фаворитизм и кумовство, неискоренимая вещь, но явно не заслуживающее восхваления. Давать своим сподвижникам наследуемую по крови власть, это аристократизм, вещь тоже почти неискоренимая, но вы сами должны были наблюдать, что из этого выродилось. Подмывало сказать вы хоть то у Сина спросите, но я сдержался. Принцип работы ада мне решительно непонятен, но думается мне, что и в нем есть недочеты. Как минимум, в обществе душ последние районы выделены тем, кому и в аду было бы прохладно. Как вообще души делят на грешников и всех остальных? по каким принципам идет разделение новоприбывших по районам. А еще есть только ад, но нет рая. Вы, возможно, подумаете, что эта штука бесполезна для мироустройства, только вот все праведники и великие деятели должны отправляться в общество душ, где свое благополучие нужно вырывать из чужих пальцев, нередко холодных и окоченевших. С пустыми тоже получился неслабый провал. Да, само существование пустых не ошибка, а гениальное решение. Окукливание человеческой души в оболочку монстра спасает ее от уничтожения под весом негативной рейцу, а сама оболочка монстра является отличным концентратором для риши. Только вот его величество король душ упустил два немаловажных факта. Во-первых, пустые стали срастаться в огромных чудовищ, которым обычные синигами нипочем, а еще человеческие души бесполезны. Поэтому пустые, сросшиеся из многих других пустых, создали себе собственное измерение, которое нарушает баланс душ. Но все это, мною так тщательно перечисленное, меркнет перед одним единственным просчетом со стороны короля душ, одним единственным актом бездействия. Не правда ли, Айзин сама, Айзин всем видом показал, что желает меня услышать, Квинси. Затянутость с решением их вопроса полностью на совести Гатея и их благородных попечителей из Совета 46. Однако сам факт появления на свет существ, рушащих мироздание, свидетельствует о том, что король душ более не контролирует ситуацию. Либо он не способен, либо просто не имеет желания. Закончил за меня Айзин. А значит, усмехнулся я, нужен новый король. Снова закончил мою фразу Айзин. Верно, согласился я. И вы не имеете амбиции им стать? Со скорее удивлением, чем подозрением спросил Айзин. Меня более чем устроит сам факт смены власти на новую, готовую провести реформы. Пожал я плечами. А если новый король будет прислушиваться к моему шепоту, моей радости не будет предела. Лгал ли я? Возможно, да, возможно, нет. Трон повелителя мироздания был достаточно манящим, чтобы ради этого соблазна можно было принести в жертву все, что имеешь, включая и неудачливого сподвижника в замыслах, синигами управляющего иллюзиями. Само существование абсолютной власти не слабо развращало, а перспектива иметь ее. С другой стороны, мое самолюбие проявлялось нередко в ханжестве. Мне хотелось кичиться тем, что я не поддался на соблазны, что поступил правильно, что не совершил преступления там, где бы его совершил любой другой. Мне нравились взгляды спасенных пустых, их благодарность, их признательность и готовность возместить долг, их благоговение. Все это нравилось подчас сильнее, чем выгода, которую я мог бы с них заиметь. Даже сейчас стоит мне задуматься о том, что одна из вастер-лордов обязана мне чем-то дорогим ей, или вернее кем-то, а я просто отказался с нее что-то требовать. Импульсы боли, гуляющие по телу, сменяются импульсами возбуждения, и мысли о том, что я буду не богом на небесах, а его верным другом на земле, тем, кому не нужно беспокоиться о вселенских материях, долге и прочем сложном. Самая лучшая сила – это та, которая не влечет за собой ответственность. А сила – суть власть. Вы же понимаете, что мне недостаточно лишь вашего заверения. Конечно, ваш замысел требует доверия к самым посвященным, а доверие можно лишь заработать, но никак не в разговоре, даже очень откровенном. И вы, лишь прошу дать мне шанс, все равно доверие будет играть роль на заключительном этапе вашего плана, верно? До этого момента я не против побыть вашим подчиненным, не посвященным в дела слишком уж глубоко. Только не нужно считать, что я сейчас просто прошу вас давать мне только несложную ручную работу. Я был и остаюсь ученым и исследователем, и прошу вас не игнорировать мои умения и таланты. Айзин улыбнулся. Хорошо, не буду. Итак, думаю, теперь моя очередь задавать вопросы. Извольте. Почему вы дрожите? Если я попытаюсь отшутиться, это вас оскорбит? Честность способствует зарабатыванию доверия. Но ведь нарочитая честность мало чем отличается от лживой лести. Вы хотите услышать правду, а я хочу сказать вам то, что вы желаете услышать. Я говорю вам правду, но это не значит, что когда вы захотите услышать неправду, а то, что вам понравилось бы, то я дал бы вам лишь голую и нелицеприятную истину. Скажите честно, вы ведь просто придумали шутку насчет моего вопроса и теперь не хотите, чтобы она пропала впустую? Войдите в мое положение. У меня так мало собеседников, и всем им я уже по несколько раз успел рассказать все мои анекдоты, шутки и лучшие истории. Ха-ха, ладно, давайте так, вы сейчас шутите, я смеюсь, скорее всего фальшиво, а потом вы говорите мне то, что я хочу услышать, голую и нелицеприятную истину. Я дрожу, потому что в Уэкамунда сейчас холодные ночи. Ха-ха-ха, теперь говорите правду. Я задумался, что мне ему сказать. Смысла юлить не было, он без проблем увидит истину, и то, знал ли я сам ее, а это повлечет за собой потерю доверия. Тем более, Айзин Саске мастер эзотерической медицинской науки и новатор в области решения проблемы голода в Уэкамунда. Будь заметит, что его собеседник в Арранкара превращается. Тем более, что я хочу попросить его форсировать и индуцировать процесс. Так что вопрос ответа был вопросом риторики. Мурамаса. Что? Мукадзёчу Мурамаса. Я встретил его в одном из участков леса Миносов. Автономной банкой одного древнего капитана-предателя. Откуда вы о нем знаете? Мы живем в мире, где сила слов и имен, не пустой звук. Я могу узнать имя сущности, которая десятилетия живет в моей душе, и это не ложь. Во время сеансов самых тяжелых приступов, когда мое сознание, подгоняемое болью, кажется, заходит в преддверие внутреннего мира, я нередко слышал имя Мурамасы. А еще кучу всего другого очень интересного. Живет в вашей душе? Да, наверное, я все же прыгнул с места в карьер. Я встретил его в лесу Миносов, как я уже говорил. Он стоял там как неприкаянный, пялился в пространство, ни на что не реагировал, излучал рейцу синигами. Ну, я подошел к нему и поздоровался. Этот бросился на меня, я его полоснул когтями. А потом это белоликое чудо в макияже стало забираться мне под одежду. Я возмутился и накричал на него, но он просто растворился в моем теле. И все. Еще долгое время я не ощущал никаких изменений в себе. Потом стало расти рейрику, рейцу стало нестабильнее. В теле начались боли, тогда еще похожие на покалывание статического электричества от бабушкиного ковра. Это было даже приятно, тело будто снова наливалось жизнью и проходило онемение. Но боль наращивалась, причем непрерывно. Потом я стал подвергаться метаморфозам. Подробный отчет о ходе их проведения есть у Беллатрикс, она вообще хранит в себе все мои записи, окромя неозвученных. Просто, сейчас дела обстоят примерно так. Я задрал рукав и показал свое предплечье. За материей перчатки, похожей на змеиную кожу, была бледная человеческая рука без волос. Ох, Айзин выдохнул. Не как обеспокоенный доктор, а как нашедший диковинку коллекционер. Сейчас у меня почти все тело в таком состоянии. Только перчатки на руках, сапоги на ногах, маска на лице, да какое-то подобие трусов в области таза, оттуда еще хвосты растут. Причем под маской, перчатками и сапогами уже сформировались человеческие лицо, кисти и стопы. Однако, я постучал когтями друг о друга, привлекая к ним внимание. У меня все еще есть эти штуки, а еще два хвоста, которые приросли к позвоночнику, а еще перчатки, сапоги и маска намертво приросли к телу, буквально вгрызаясь в плоть. И я боюсь, что эти метаморфозы, оставаясь они ненаправленными, могут быть губительными. Я понимаю, кивнул Айзин, но внезапно, уж точно для меня, раскрыл шире глаза. Но не понимаю, если вы страдаете от метаморфоз, то зачем затеяли весь этот разговор о моих целях? Я делаю ставку, Айзин сама, ответил я. Могу поставить на то, что метаморфозы пройдут удачно, и я не умру, а стану следующим этапом эволюции пустого. Это 50 на 50, или могу поставить на вас. Не на то, что ваше вмешательство поможет мне, если уж вы сумели создать других арранкеров из вастер-лордов, то с превращением того, который сам преобразуется, у вас проблем не возникнет. Я могу поставить на то, что ваши замыслы и амбиции не перерастут в огромных размеров пшик и обвал на головы всех ваших союзников. Мучительная смерть в неконтролируемой мутации может оказаться более предпочтительной, чем участие в вашей великой миссии, не будь я уверен в вас. Так значит, вы ставите на меня? Айзин приподнял бровь.